Прокурорша ушла к себе домой, а все остальные остались ночевать у хозяйки. Как они там разместились, ничего не знаю и знать не хочу. Хозяйка принесла мне спальный мешок и говорит: «Если это может вас утешить, я люблю в нем спать». Что делать? Разделся, залез в этот спальный мешок. Понюхал его с горя, но он почему-то козлятиной пахнул. И я, высунув из него голову, уснул. А следующее утро мы гуляли по берегу с ружьем. В доме нашлось и ружье. Я думаю, в этом доме все можно было найти, кроме нормальной бабы. Между прочим, Кэп подстрелил утку, которая упала в море. Я тут, недолго думая, раздеваюсь и в одних трусах в море. Ну, ты сам знаешь, я в раздетом виде смотрюсь, как бог со своей грудной клеткой и бицепсами. Женщины с ума сходят, вода ледяная, а я плыву за уткой, беру ее для смеха в зубы и возвращаюсь на берег. «Если б не моя любовь», — шепчет мне хозяйка, подавая мохнатое полотенце. Покамест я плыл, она успела добежать до дому и принести полотенце. Что, говорит, женщина была мировая, я ей понравился. Недавно встречаю ее в Мухусе. «Ну как?» — говорю, — «сумела увлечь прокуроршу?» «Нет», — вздохнула она, — «не удалось. Я с горя замуж вышла». Другой мужик, зная, что я с этой прокуроршей никогда не встречусь, обязательно сказал бы: «Конечно, удалось. Мы с ней так время провели». А эта честно ответила: «Но мне с ней не повезло. Сначала мы с ней слишком рано встретились. Она была влюблена в прокуроршу, а потом слишком поздно, она с горя выскочила замуж». А про Кэпа, который туда меня привел, что я могу сказать? Во-первых, никакой он не Кэп. Я узнал это от одного человека с их пароходства. Никакой он не Кэп, а старпом. Подумаешь, два раза ходил на Кубу. А я тебе так скажу, если ты с товарищем идешь в дом, ты ему сначала ситуацию расскажи, а он сам потом решит, ходить ему в этот дом или нет. А я ему еще как Бобик утку из воды тащил. Такому Кэпу не то что корабль, шлюпку нельзя доверить, угробит. Как пить дать, угробит. Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города, возле базара. Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны чегемских родственников. Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера. «Прошу любить и жаловать, мой маленький оруженосец», — сказал Марат и представил свою жену. Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Покамест Марат плел свой романтический, а в сущности милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, пала перед неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдкой рассматривал ее. Да, это была тумба с головой совенка, и я жалел, что чегемские родственники на этот раз проморгали Марата. Я заметил, что пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мещанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям. Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы неточно. Я в самом деле это заметил, но тогда подумал, что, может быть, это мне показалось, и только последующие события подтвердили, что я не ошибался. «А как твои чегемские родственники?» — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу. «Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь», — самолюбиво ответил Марат. Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к ее ногам будет брошена медвежья шкура. Истинно мужской подарок молодой жене. Марат давно увлекался охотой, и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него эти две мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться.